«Вы очень осведомлены», – многозначительно произнес Хромцов. «Я действительно осведомленный человек», – спокойно согласился Серый. «И не скрываю этого, ибо совесть моя чиста. Я не имею никакого отношения к вашим неприятностям. Вы меня понимаете?» И, не дождавшись ответа, продолжил. «Как заботливый хозяин, хочу вам помочь добрым советом». Серый оперся руками на стол и наклонился вперед, как будто нависая над москвичами. «Тиходонск не Москва, он не резиновый. Да и нечего здесь у нас чужакам делать. Короче, мы тут сами уже как-нибудь разберемся. А вы возвращайтесь в свою столицу и живите там дальше, как хотите». Хромцов слушал и не верил своим ушам. Так с представителями всесильного консорциума могла разговаривать только власть, какой Серый никак не принадлежал. Неужели новая бандитская поросль действительно так уверенно себя чувствует? «За ваш пакет акций я даю лимон зеленых, и мы расстаемся друзьями». Серый взмахнул рукой, сел на свое место, выпил, наконец, свою рюмку, лениво закусил. А от шеренги спортсменов отделился коренастый парень с лицом неандертальца и новеньким кейсом в руках. Неспешно подошел к столу, щелкнул замками и откинул крышку. Чемоданчик был набит пачками 100-долларовых купюр. На каменных лицах москвичей ничего не отразилось. Ни удивления, ни возмущения, ни согласия. Цена, объявленная Серым, была рассчитана на лохов, а не на серьезных людей, которые к тому же не собирались продавать акции за шапку сухарей, а наоборот, хотели по дешевке купить завод. Несмотря на благопристойную обстановку, вежливые слова и учтивые манеры, это был прямой наезд. Причем наезд очень крутой. Но поскольку и посланцы консорциума, и сельхозмашевцы помнили о мешке с веревками и рессорой, вступать в дискуссию они не хотели. Главной задачей было выбраться отсюда живыми. Хромцов кашлянул. «Как вы наверняка знаете при вашей осведомленности, мы и сами стратегические вопросы решать не можем. Ваше предложение будет незамедлительно передано руководству, а они примут решение». Серый с пониманием кивнул. «Ну что ж, логично. 3 дней хватит, чтобы без нужной спешки?» «Думаю, хватит», – с вежливой улыбкой ответил Хромцов. «Только решение они будут принимать там, в Москве, а выполнять надо будет вам здесь, в Тиходонске». Скорбно и даже с оттенком сочувствия сказал Серый. «Мы это понимаем». Хромцов встал. За ним поднялись Палыч и Канаев. Чуть замешкавшись, сельхозмашевцы последовали их примеру. «А что так рано засобирались? Давайте отметим знакомство. Бабешек пацаны привезут. Культурный-мультурный программа будет». Серый повернулся к Джинну. «Да, Ашот?» «Очень хороший программ, шеф. Очень насыщенный», – нарочито коверкая слова, произнес Акопян и залился скарбизным смехом. «Благодарю, Антон Викторович. В другой раз с удовольствием. А сейчас надо срочно с Москвой связаться», – сказал Хромцов и, оглянувшись, окликнул официанта. «Принеси счет, уважаемый». Акопян протестующе замахал руками. «Семен Борисович, дорогой, обижаешь. Вы здесь гости. Пойдемте, я вас провожу». Хромцов тронул Канаева за руку. «Забери наших ассистентов». Семен Борисович кивнул на дверь в соседний кабинет. Однако, когда Канаев заглянул туда, то никого не увидел. Телевизор продолжал работать, но комната была пуста. Только прохладный ветерок шевелил гипюровые занавески на открытом окне. Машины руководителей высшего звена, как назвал их Серый, по-прежнему стояли у входа. Но водителей нигде не было видно, как, впрочем, и охранников. Рядом на земле лежал большой мешок, придавленный рессорой и мотком веревки. Акопян осмотрел зловещие аксессуары смерти, неопределенно цокнул языком и покрутил головой. Снаружи у въезда на территорию произошли какие-то изменения. Гелендваген службы безопасности консорциума и Volkswagen СБ сельхозмаша были сдвинуты в сторону от ворот и имели весьма непрезентабельный вид. Стекла и фары разбиты, резина на спущенных колесах порезана. Между машинами и забором под бдительными взглядами угрюмых спортсменов с автоматами наперевес сидели прямо на мокрой земле охранники и водители. Рыжий секьюрити скрючился и надсадно кашлял. Лицо его было разбито. «Видишь, я же говорил, простудишься», – сочувственно сказал добрый джин, который, как оказалось, умел мгновенно перевоплощаться из одной ипостаси в другую, и обратился к пленникам. «Что вы тут расселись? Надо своих хозяев охранять, в город везти, машины ремонтировать. Кто вашу работу будет делать?» Те зашевелились, опасливо поглядывая на автоматчиков. Стали подниматься, чистить запачканную одежду, разминать ноги. «А оружие?» – спросил заводской охранник. «Конечно, отдайте», – приказал справедливый джин. «Только без патронов. Зачем нам вторая горячая изба?» Один из автоматчиков принес тяжелый мешок, бросил на землю. Глухо звякнуло железо. Посрамленные секьюрити разобрали бесполезные стволы. Через несколько минут две высокие договаривающиеся стороны покинули Голубое озеро. Посрамившая их третья сила осталась праздновать успех. В «Мерседесе» генерального ехали все три руководителя сельхозмаша. В салоне царила гнетущая тишина. И только когда отъехали уже достаточно далеко, Вайс нарушил молчание. «Это что же такое получается? Выходит, мы не с теми воевали?» «Особенно ты навоевался», – презрительно бросил Федоров. «Вместе со своим тезкой Говоровым. Вы вояки знатные». «Скоро этот тип к нам придет», – мрачно сказал Малышев. «И предъявит такой же ультиматум. И что тогда делать?» «Не гоните волну», – спокойно сказал Уркаган. «Пусть он вначале с москварями разберется. Только, думаю, нам не стоит в кустах отсиживаться. Если драки не избежать, надо бить первым». Представители консорциума тоже ехали в одной машине. И тоже в молчании. Вдруг рация Палыча издала протяжный тоновый сигнал вызова. «На связи», – отозвался Палыч. И, выслушав сообщение, обратился к Храмцову. «Слышь, Борисыч, это первый. Спрашивает, не пожарить ли жопу этим мудозвоном». Храмцов покачал головой. «Пусть возвращаются к себе и ждут указаний». «Отбой! Возвращайтесь на базу!» – приказал Каратаев в рацию. И добавил, уже не микрофон, а в пространство просторного салона. «Их надо по-любому гасить. Другого ничего не придумаешь». «Не нам решать!» – грубо отрубил Храмцов. «Лебедеву доложим, а дальше как скомандуют». «К хорошему быстро привыкаешь». Справедливость этой поговорки Говоров ощутил на себе. От происшедших в жизни изменений голова недавнего дворника шла кругом. Но он уже забыл голодные времена, жизнь от зарплаты до зарплаты, транспортную толчью в часы пик, тупые лезвия для бритья, долги, осознание собственной никчемности и никому не нужности. Раньше Андрей старался по утрам быстрее выйти из дому вовсе не для того, чтобы поскорее приступить к уборке заводской территории. Нет. Бедность и убогость его квартиры, да и всего бесцельного бытия, были причиной этого. Потому-то и убегал он из беспросветной нищеты пораньше, чтобы скорее сменить обстановку. Хотя все равно оказывался среди таких же, как он, неприкаянных и неимущих. Теперь другое дело. Теперь он не спешил, наслаждаясь каждой минутой, проведенной за утренними хлопотами. Принять душ в просторной с окном, невиданное дело, ванной. Побриться еле слышно жужжащим брауном, под яркими точечными лампами перед увеличивающим зеркалом. Позавтракать, любимой яичницей с беконом, выпить настоящий кофе. Какой хочешь, хотя бы ту ранее недоступную арабику. Выбрать одежду в почти заполненном шкафу. Все это доставляло ему удовольствие. Плюс к этому Лена часто оставалась у него на ночь. Это она готовила и подавала завтрак. Она помогала подобрать сорочку к пиджаку и галстук к сорочке. Она могла, будто невзначай, заскочить в ванную и подарить мне очередную порцию ласк, к регулярности которых он тоже успел привыкнуть. И не надо бояться опозданий на работу. Внизу, за рулем мощного БМВ, ждет бывший ролист Федя, готовый скомпенсировать поздний выезд за счет сокращения времени прохождения дистанции. К тому же он теперь начальство, которое, как известно, не опаздывает, а задерживается. «Во сколько вернешься?» – спросила Лена. Она уже приготовила одежду на сегодня и теперь смотрела, как он одевается. «Я сегодня свободна. Только съезжу к маме, проведаю Андрейку». В последней фразе звучит отчетливый намек, но Говоров не обращает на него внимания. «Думаю, к 7 буду». Андрей осмотрел себя в зеркало и удовлетворенно кивнул. Перед ним в зеркальном отражении стоял элегантный, успешный человек, ничуть не похожий на неудачника Говорова. Темно-синий костюм в легкую серую полоску, светло-синяя рубаха, строгий галстук. Он надел блестящие черные полуботинки, накинул черное кашемировое пальто, обмотал шею длинным темно-синим шарфом из тонкой шерсти, водрузил на голову широкополую шляпу. «До вечера». «Буду ждать». Лена поцеловала его в губы. Через 3 минуты он привычно уселся на заднее сиденье сверкающего черным лаком лимузина. Федор мягко тронулся с места. На губах еще чувствовался вкус Лениного поцелуя. Может действительно жениться? Хотя это ответственное решение, его следует хорошо обдумать. А с другой стороны, что тут думать? Красивая, элегантная женщина, не дура. Умеет себя вести, старается вести хозяйство. Да и вообще, с Леной ему хорошо. К тому же в последнее время ему все чаще приходится выходить в свет, где бывает городское и областное начальство. Там почти все присутствуют с женами. «Ну, поживем, увидим», – сказал Андрей. «Что, шеф?» – озаботился водитель. «Ничего, Федя, все в порядке. Не бойтесь, Андрей Иванович, домчу вовремя». «Да я и не боюсь. Тем более совещаний сегодня нет». На самом деле совещание на сельхозмаше было запланировано и чрезвычайно важное. Только участвовать в нем должен был узкий круг лиц. Очень узкий. Даже Вайса под благовидным предлогом отправили в отгул. Участниками были только генеральный и коммерческий. Но совещаться они собирались, конечно, не друг с другом, а с заклятыми врагами и временными союзниками из консорциума.